Глава 25. Пусть будет так. Салдар. Стоя под пристальным взглядом ректора Тариана, намеренно не отводил глаза, чтобы не показаться слабаком. Выдержать это было очень сложно, скажу я вам, но все же возможно. В его зрачках плескалась такая мощь, что многим даже не снилось. Водный маг ходил возле меня и скромно стоящий рядом Осирии, будто специально поднимая градус в кабинете. «Как интересно!» — хмыкнул он, но, как по мне, любопытно было не это, а то, что когда Алиса, чуть не задыхаясь, выпалила о нашей истинности, он и бровью не повел. «Как будто знал», — пробежала мысль в голове. «Вы все прожили отрезок своей жизни в Академии Гэримонт», — начал ректор, складывая руки на груди и опираясь пятой точкой о стол. «И все прекрасно знаете, что магистр и адептка не имеют права иметь хоть какую-то связь. Обучение — это одно, а личные отношения — совершенно другое». «И что же делать?» — послышался голос Ди, при взгляде на которую даже невооруженным глазом было видно, что она очень сильно изменилась. Исчезли зажатость, скромность. Сейчас она словно скинула со своих плеч груз неуверенности, который постоянно заставлял ее горбиться и опускать глаза в пол. Ди превратилась в львицу, и ей это шло. «У меня есть два варианта», — протянул задумчиво ректор, постукивая по подбородку указательным пальцем. «Первый. Кто-то из них покидает Академию». «Что?» — вскрикнули мы одновременно с Осирией, которая мгновенно прижалась ко мне, переплетая свои пальцы с моими. «Да угомонитесь!» — прикрикнул водный маг, его одежда пошла водной рябью, что выказывало недовольство мужчины. «И второе. Поставить на вас метку сокрытия». «Это так жестоко», — выдохнула Алиса, тревожно смотря на нас с Осирией. «А что ты предлагаешь?» — развел руками маг. «Правила для всех одни. Ты знаешь мои принципы. В стенах Академии нет статусов, для меня все едины. Да, они истинная пара, чему я безмерно рад, потому что истинность даруется лишь светлым душам. Это значит, что боги уже дважды благословили наши земли, целуя сначала тебя с Керрианом, а потом Салдера и Осирию. Но и вы меня должны понять. Если я нарушу правила, то грош цена моей дисциплине и порядкам, как и авторитету. Не буду даже шанса давать». Отмахнулся он от Алисы, которая раскрыла рот, чтобы что-то сказать. «Они истинная пара, и скрывать свои чувства на глазах у всех не смогут, Алиса. Да что я тебе говорю, вспомни себя и Керриана. Да вы столько шороху навели, что многие магистры до сих пор помнят». «В общем, я все сказал. Либо кто-то один уходит, либо метка сокрытия». Меня всего трясло внутри. Готов был взреветь на весь кабинет. Рахтар вообще пребывал в неописуемой ярости. Ведь метка сокрытия не давала почувствовать свою пару. «Да, я буду видеть Осирию, буду вдыхать ее запах. Но на этом все. Она для меня превратится в обычную девушку». «Ректор Тариан», — осторожно обратилась к нему Алиса. «Даже не начинай», — отмахнулся маг. «Я все прекрасно понимаю, но и ты меня пойми. Если их сорвет посреди практического урока на глазах у всех боевиков...» «А?» Тариан вперил взгляд в Лису, и она стушевалась. «Могу предложить еще вот что», — нахмурился водный маг. «Метку можно снимать на время каникул, так что месяца 4 в год вы будете предоставлены друг другу», — хмыкнул он, смотря на зардевшиеся щеки Аси. «Я согласен на метку», — произнес уверенно, чуть сжимая пальцы своей истиной. Рахтар яростно взревел, посыпая мою голову бранными словами, но я даже представить не мог, что мы расстанемся, пусть и на время. «Лучше не буду ее чувствовать, но хотя бы видеть». «Я тоже согласна». Голос Осирии рвал мое сердце на части. Пусть она еще молода и не до конца осознавала, что нам предстоит, но все же зеленоглазая чувствовала, что легко не будет. «Ну?» — хлопнул в ладоши ректор Тариан. «Раз хоть в чем-то мы определились, и одной головной болью для меня меньше, то пойдемте откачивать его величество, которому на радостях точно станет плохо. Так уж повелось, что такие метки могут ставить только его маги. Поэтому вперед!» Ректор Тариан открыл портал и первый шагнул в него, прекрасно зная, что мы последуем за ним.